Доброе утро, жители деревни. Я пришел к вам с миром. Мы хотели бы переговорить с вашим старостой. Вперед из общей массы чудищ вышел один, изогнутый едва ли не под прямым углом, с длинной палкой, и падавший до земли немытой бородой. «Ао, путники!» — потянул он. «Путники, да, я очень рад вас видеть, да, ао, если позволите, я бы хотел», — начал было фельдмаршал, но дед его прервал. «Подожди, путник, да, подожди», — протяжно выдавил старик. Александр в непонимании склонил голову чуть на бок. Дед продолжал молчать. Нервы Александра все больше слабели, как вдруг из толпы вышел еще один селянин. В руках у него была небольшая заостренная палка, а на ее конце был. Что это вообще? Александр не мог понять, что за почерневший камень. Демонопоклонник подошел к унтер-офицеру с радостной улыбкой на лице. Тот с абсолютно нечитаемым выражением лица отшатнулся от него, направил ствол своего автомата и заявил по-немецки: «Ничт беведен, два, не с места». Селянин явно напугался и встал как вкопанный, но уже через секунду он протянул свою палку в сторону унтер-офицера. «Съешь картошки, путник, это картофель». Глаза Александра были готовы вырваться из орбит. Как вообще можно было настолько пережарить картофель? Не знавший местного языка немец продолжал буровить полным холодной ненависти взглядом крестьянина. Все рисковало перейти с секунды на секунду в кровавую резню. Вмешался дед. «Точно, еда, еда, ао, еда», — мечтательно потянул он, привлекая всеобщее внимание. Толпа демонопоклонников радостно загудела. «Еда, еда, ао, уу, еда». Через секунд 10 они успокоились, и дед продолжил: «Разделите с нами еду, картофель», — с неожиданной робостью в голосе спросил Александр. «Нет, это закуска, основное блюдо, основное блюдо не картофель. А ну, разойдись, покажите его гостям». Толпа безбожников беспорядочно стала расступаться. Некоторые из них наступали на пятки соплеменникам и падали, хотя, кажется, и с трудом, но они очень быстро вставали. Пара безбожников так и осталась валяться в грязи и издавать странные протяжные звуки, что-то между болью и удовольствием. Основным блюдом оказалась четверка гниющих изорванных трупов, кажется, гоблинов. Их животы были распороты, и из них вываливались полчища опарышей. Это что? Александр был в шоке. Солдаты, впрочем, тоже, хотя они и не знали, насколько безумен контекст ситуации. Послышались перешептывания стрелков, пытавшихся понять, зачем им показывают гниющие трупы. «Поглядите, да, ао, это настоящая еда. Вы, должно быть, такого никогда не ели, ао. Гниющие гоблины, еда, что?» Фельдмаршал совсем не понимал, что ему делать. Картина была за гранью человеческого понимания. «Вы едите эти трупы?» «Да, кто ж так не делает-то?» — с видом знатока закивал дед. «Гоблины очень полезны, а опарыши тоже. Мы их едим, и оттого такие здоровые. Посмотрите». Дед шаркающими движениями подошел к трупу, протянул руку к разорванному животу, вытащил из него несколько опарышей, повернулся к Александру и закинул в рот. С довольным видом старик их несколько секунд жевал, потом проглотил и радостно вскричал: «Поглядите, это очень вкусно!» Эта картина была последней каплей. Фельдмаршал резко поднял вверх руку и взмахнул ей. «Фюерфри, три, открыть огонь!» — раздался его приказ, больше походивший на истошный, полный отчаяния и боли вопль. Всего через несколько секунд все остальные звуки были заглушены грохотом выстрелов. Сгрудившаяся толпа была расстреляна почти что в упор из винтовок и пулеметов. Сам Александр с невиданным для него прежде упоением всаживал одну обойму за другой. Какие-то изуродцы пытались убежать и получал пулю в спину, другие притворялись мертвыми, но Александр лично поучаствовал в том, чтобы убедиться, что никто из толпы не выжил. Грязь залилась нечестивой кровью демонопоклонников. Всаживая в чей-то труп новую обойму, фельдмаршал, наконец, успокоился. Удивительное дело, однако, но если раньше в такие моменты он всегда начинал сожалеть, что пролил кровь беззащитных, то теперь у него на душе было только моральное удовлетворение. Александр даже был бы готов поклясться, что эта расправа была одним из лучших его мгновений в жизни. Даже зверолюди вызывали больше жалости, чем эти чудища. К Александру прибежал обеспокоенный обер-лейтенант Армбрустер в шлеме. «Господин генерал-фельдмаршал, с вами все в порядке? Что произошло?» «Должно быть, думает, что на меня хотели напасть», — пронеслась мысль в голове. «Меня пригласили закусить трупами». «Что?» Стоило видеть глаза офицера в этот момент. Он явно был полностью сбит с толку. «Гниющими трупами. а бедному унтер-офицеру предлагали сожженный огнем картофель. Я не выдержал и приказал открыть огонь. Обер-лейтенант пытался осознать, что только что услышал. Давалось тяжело. Конечно, никто не поверит, пока сам не увидит. Да посмотрите на этих чудовищ. Александр показал рукой на них. Это вообще не люди. Любой не человек-людоед выглядит менее ужасно, чем они. Нет, это ужас, это полный кошмар. Я бы никому не пожелал видеть это. Господин обер-лейтенант, отправьте людей в деревню, убейте всех ее обитателей, и чтобы никто не выжил. Александр не стал торопить армбрустера, которому очень тяжело давалось осознать этот приказ вполне. Через, наверное, целую минуту он наконец-то решился уточнить. Убить всех и не щадить никого, убить всех и не щадить никого, твердо повторил Александр, и вытащить хоть что-то ценное, если таковое будет. Офицер с решимостью в глазах объявил: есть убить всех, не щадить никого и вытащить хоть что-то ценное, если таковое будет. Он перезарядил свой пистолет-пулемет. Взвод с каким-то холодным энтузиазмом принялся выполнять приказ. Бойцы вламывались в дома, выводили мирных жителей на улицу и стреляли у стен, кого-то убивали прямо в жилище. Отдельные солдаты брались за дело с каким-то особенным рвением. Иначе нельзя объяснить, почему одно из отделений специально собрало жильцов 30 с нескольких домов и расстреляло из пулемета. Каждый зачищенный дом немедленно поджигался при помощи спичек. Бывший храм шести великих богов был удостоен особенного разорения. Было вынесено все, что казалось ценным, куча ковриков, икон, религиозных символов. Какой-то умный фельдфебель даже попытался даже снять со стены гравюру, но только испортил ее и бросил это дело. Особенно необычный оборот дело приняло, когда солдаты зачем-то начали выводить скот. Александр наблюдал очень примечательные сцены. Например, один фельдфебель зачем-то приказал молодому рядовому забрать с собой 3 свиней и 5 коз. На резонное возражение бойца: «Пауль, зачем нам они? У нас мясо полно, а они только колонну затормозят», унтер-офицер ответил: «Фридрих, я приказываю тебе как твой командир отделения. Мы берем этих свиней и коз». Через минут 30 деревня уже вся была объята огнем. Тела убитых жителей скинули в деревянный амбар и оставили сгорать. Александр глядел на все это с нескрываемой радостью, а армбрустер еще долго не мог понять причин такой резкой жестокости к тому, кто даже не проявил агрессии, пусть те и выглядели совсем уж плохо. Потом он, впрочем, расспросил подчиненных об увиденном и сделал вывод, что генерал-фельдмаршал был, в принципе, совершенно прав, и что сам он совершенно не знает, как ему бы следовало поступать на месте своего начальника. Захватить, кроме скота, из ценного удалось только несколько старых железных инструментов, монет разных видов, религиозных символов и пару каких-то древних книг из часовни, предназначение которых никто не знал. Возможно, это и были какие-то проклятые фолианты, но разбираться в этом фельдмаршал не хотел, да и в проклятие он не верил. Не после этой безумной сцены в деревне. Совсем скоро опустошенно выглядевший Александр с подчиненными оказался в маршевой колонне. Он отделался от вопросов окружающих словами: «Мы убили всех», сел в одну из машин и погрузился там в рассуждения о смысле человеческого бытия и ужасности мира, в котором он оказался. Стоило, однако, только немного задремать, как прибежала Тафра, девушка-следопыт, со срочным донесением. Александр совсем нехотя вышел из машины, подозвал пару офицеров и с ними двинулся за следопытом. Следопыт провел немцев куда-то через овраги в сторону, к яме, вокруг которой столпились еще две команды, шедших в авангарде, и барон Михин со своими людьми. Фельдмаршал обошел ее, чтобы не пришлось протискиваться сквозь людей, и заглянул в нее. Опять трупы? Не сдержал он вздоха, выражавшего что-то между удивлением, ужасом и отвращением. Еще одна команда бронзовых авантюристов со следами ужасных режущих ран лежала убитой. «У вас все еще нет идей, почему они мрут в таких количествах?» Александр посмотрел на Михина рядом с собой. «Никаких. Кто-то издевается над нами», барон Ветский покачал головой, «и делает все, чтобы мы разбежались. Черта с два у него получится», Александр нахмурил брови. «После всех смертей я останавливаться не собираюсь». Барон Ветский немигающим взглядом несколько секунд смотрел на Александра, затем вздохнул и констатировал: «Вы, да, большинство авантюристов, нет, я их не держу. Пусть только потраченные деньги вернут, как угодно, но пусть вернут. Начатое мы закончим любыми силами». Михин с легким восхищением посмотрел на Александра и ответил: «Я сделаю все, чтобы никто не узнал об этом, но слухов теперь мы не избежим. все не разбегутся», — Александр отмахнулся. «Главное, не подтверждать их, и прикопать тела». Через 20 минут из колонны прочь ушло еще почти 80 человек. Больше до конца маршрута дезертирств не было, но уже произошедшее бегство впечатляло. Колонна проходила мимо пустующих полей, брошенных домов и башен, в которых передовым группам не удалось найти ничего ценного. Точнее, они так сказали. Скорее всего, они бы и не сообщили, если бы нашли что-то примечательное. И, наконец, спустя час Чини наконец-то показался на горизонте. Уже издалека город внушал, хотя и пребывал в очень жалком состоянии. У его стен сновали какие-то странные люди, а сами укрепления занимали, как было видно в бинокль, лучники. Внешне находившиеся там выглядели примерно на том же уровне, что и обитатели той ужасной деревни. Скрюченные, сгорбленные, настоящие уроды, они внушали несравнимое ни с чем чувство брезгливости. Фельдмаршал не собирался тратить время на диалоги, тем более что существо, ответственное за столь массовые убийства авантюристов, скорее всего находилось именно здесь. Он остановил колонну и скомандовал подчиненным готовиться переходить к бою. Пока авантюристы встали почти полутысячной толпой как вкопанные, непонимание, что можно с такого большого расстояния так загодя делать, немцы начали развертываться в ротные колонны. Александр же пристально изучал демонопоклонников. Они, конечно же, увидели подходившие войска. Фельдмаршала больше волновал вопрос, какие средства у них наличествовали. Город был в отвратительном состоянии. Во многих местах стены просто не было. Значит, можно было пытаться атаковать его сходу, без попыток подрыва стены. В расстояние в 3 километра роты перестроились во взводные колонны. Александр отправил через следопытов послание ко всем высокоуровневым командам, чтобы те сходу шли на приступ. Враг явно суетился и собирался дать бой. Демонопоклонники вне города вбегали внутрь. На стенах появлялось все больше и больше стрелков с луками и даже с арбалетами. Откуда у них арбалеты? Этот вопрос, конечно, смутил Александра, но он быстро вспомнил, в каком мире живет, и забыл о такой странности. С расстояния 1,5 километра взводные колонны стали разворачиваться в отделенные, а затем переходить и в цепи. После недолгих обсуждений с командирами было решено, что можно безопасно выйти на 300 метров, и только затем открывать огонь. Минометом, одних только батальонных было 6 штук, отводилась почетная роль стрелять за стену пожилой застройки. Обзор был, конечно, плоховат, удобный холм был только с другой стороны, но Александр рассчитывал сломить боевой дух неприятеля ударом сходу. Немцы вышли на удобные позиции и принялись расстреливать врага на близкой для винтовок дистанции, пока полчища авантюристов ломанулись внутрь города через главные ворота, точнее, ту странную бревенчатую хлипкую поделку, которая их заменяла. Вместо тарана использовали шквал заклинаний. Штурм начался, как казалось, сходу удачно. Меткими выстрелами и огнем из пулеметов немцы заставили противника вжаться за зубья стены. Кое-где обветшалая кладка и вовсе не выдерживала града выстрелов и рушилась. Таким образом, врагу совсем не удалось обстрелять авантюристское полчище. Совсем скоро оно поднялось по лестницам на стены и развернуло невероятную бойню, уже через пару минут полностью очистив секцию укрепления от демонопоклонников. Александр насчитал на ней не менее 200 бойцов, и то, с какой легкостью над ними расправились, не могло не внушать оптимизма. Александр вошел вместе с ротой Бургшталлера и несколькими артиллерийскими наводчиками на стену. Было видно, что на некоторых других участках стены все еще стоят группы вражеских лучников в ожидании какого-нибудь обхвата. Они были быстро уничтожены или прогнаны огнем из винтовок. Удалось и скорректировать минометный обстрел пожилой застройки и перенести его вглубь поселения. Словом, дела шли неплохо. Однако, несмотря на первоначальные успехи, удача очень быстро покинула нападавших. Авантюристы, несмотря на все отданные Александром инструкции и приказы, вместо того, чтобы идти одним мощным кулаком вглубь города, разъединились и принялись обносить жилища демонопоклонников. Безбожники воспользовались возможностью, и в течение 20 минут организовали баррикады и заняли дома. Бургшталлер принял решение растянуться по стене и отправил отделение занимать другие секции. Немцы сильно просчитались, когда не сделали это сразу, чтобы вовремя полностью перекрыть врагу подступы к зданиям, поэтому теперь были вынуждены перестреливаться в упор с засевшими в помещениях лучниками и магами. Из-за близости дистанции и почти полного отсутствия укрытий вся эффективность ружей и пулеметов сходила на нет, и немцы уже потеряли одного бойца убитым и нескольких ранеными. Авантюристы вцепились во множестве рукопашных схваток. Повсюду кипели ожесточенные бои. Выкурить врага полностью из укрытий не представлялось возможным, если только не сблизиться с ними. После недолгих колебаний Александр дал добро на ввод находившейся в резерве второй роты батальона. Ее отделения при помощи гранат достаточно быстро очищали дома, хотя и тут они все же потеряли нескольких бойцов. Можно было бы наконец попытаться помочь авантюристам. Хотя немцы всегда и шли под прикрытием стрелков на стенах, это никак не отпугивало демонопоклонников. Они выбегали на улицы с клинками и стреляли из окон. По всему городу слышались то тут, то там хлопки и длинные очереди, крики убиваемых и стоны раненых. Александр, конечно, не такого ожидал. Минометчики и вовсе скоро отправили посыльного, который передал, что они прекращают огонь. Стволы перегрелись. Немцы выбивали врага из одного дома за другим, однако силы защитников, кажется, будто совсем не убывали. Авантюристы же совсем встряли. К Александру прибегали посыльные и то и дело докладывали о найденных полностью уничтоженных группах, которые были отрезаны от основной массы авантюристов демонопоклонниками. Однако, как казалось фельдмаршалу, хотя и с потерями, но штурм все еще шел достаточно успешно, и совсем скоро противник будет сломлен. Он не знал того, насколько дела авантюристов плохи, до того момента, пока с удивлением не обнаружил, как их команды одна за другой бегут к главным воротам и выбегают из города. Фельдмаршал не ожидал, что такое произойдет уже в самом чине, и, конечно же, чем меньше становилось в городе авантюристов, тем больший напор приходился на вторую роту батальона, бившуюся на каждой улочке с демонопоклонниками. Фельдмаршал, одолеваемым самой настоящей бурей эмоций, искал в городе борющихся авантюристов в бинокль и понимал, что их всех захватило беспорядочное бегство. Он передал это майору Штиберу, и тот, недолго думая, отправил второй роте посыльного с просьбой уводить людей поскорее. Последней уходившей командой была группа, в составе которой была Тафна. Девушка выглядела изрядно помятой, а ее одежда была в нескольких местах разрезана. Александр немедленно спустился к ним, как к одним из самых опытных авантюристов, и спросил, что происходит, почему вы покинули позиции. Командир группы ответила, что их команда не смогла бы долго держаться одной, потому что все остальные убежали. Фельдмаршал, однако, все еще не понимал, почему авантюристы бежали. Мы же побеждали. Слова фельдмаршала, кажется, изрядно удивили авантюристов. Они и не знали, что они побеждали. Отовсюду послышались возмущенные крики и вздохи. Какой-то серебряный авантюрист поднялся с земли, подошел к Александру и схватил его за ворот одежды. «Ты вообще пони?» Раздался громкий хлопок. Договорить у авантюриста не вышло. Стоявший в метре от фельдмаршала армбрустер застрелил авантюриста в упор. Александр брезгливо откинул от себя обмякшее тело. К нему немедленно подбежала какая-то девчушка с мокрыми глазами и стала громко оплакивать утрату и проклинать жестокость их нанимателя. Происходившее, конечно, изрядно Александра удивило, как и решительное действие офицера. Однако фельдмаршал быстро решил, что неправильно упускать шанс воспользоваться ситуацией, и твердо начал. «Слушайте меня, идиоты, я никого из вас здесь не держу. Если хотите, можете идти отсюда, только верните деньги, которые мной вам уплачены. Но я вам не позволю убегать с поля боя. Вы уяснили, ваше бегство лишило нас и шанса закончить все одним ударом. Мы отступаем из города, через несколько часов повторим штурм. Кто не хочет рисковать, уходите отсюда». Александр развернулся, позвал жестом армбрустера и солдат сопровождения и пошел обратно. Сложно описать настроение фельдмаршала в этот момент как скверное. Он был очень раздражен. Александр приказал первой роте продолжать удерживать стену и обстреливать врага, который попытается занять потерянную им в боях застройку. Вторая рота же уходила назад. Фельдмаршал изменял план штурма. Было принято решение окопаться на удобном холме к юго-востоку от города на случай контратак и затягивания осады. Все и без того уже шло совсем не по плану, поэтому Александр решил готовиться к худшему варианту. Стоит ли говорить про размах начавшегося уже через полчаса после инцидента бегства? Команды авантюристов одна за другой приходили и бросали под ноги часовым деньги и сообщали о своем уходе. Самые хитрые убегали, даже не предупредив. Через час сам барон Ветский пришел к Александру и сказал, что лагерь авантюристов тает на глазах. Фельдмаршал лишь заметил, что вреда от этих трусов могло бы быть в ответственный момент гораздо больше. Если останутся только высокоуровневые авантюристы и наемники Михина, что же, пусть так, они хотя бы не убегают при первой опасности. Через полчаса пришла Тафна. Она уже приодела новую одежду и вообще выглядела сильно лучше, чем в прошлый раз. Александр, сходу начала она, как только присела вместе с ним и Михином в отведенном подставку местечке в центре новой немецкой позиции. Вы не думаете, что переборщили? Я сделал то, что должен, отрезал фельдмаршал. У вас есть что-то важное? Она вздохнула. Есть. Я должна вам сообщить, что мы нашли кое-что необычное. Что же, Алкилита? При этих словах Михин рядом заметно напрягся. Вы даже не представляете, как мало вы мне этим сказали. Александр чуть наклонил голову. Тафна вздохнула. Это сильный, древний демон, которых в наше время почти не бывает. И как вы его определили? Когда мы зачищали один из домов, мы услышали, как из таверны на улице слышатся крики авантюристов из команд, которые в нее зашли. Мы решились посмотреть через окна, что там, и увидели его. Нельзя перепутать эту бесформенную массу. И что он сделал? Там было 4 серебряных и 10 бронзовых авантюристов. На наших глазах он добивал последнюю команду. И кто ему помогал? Всего 4 демонопоклонников. Фельдмаршал едва заметно скривился. Значит, сильные демоны. Звучит опасно, но не совсем ужасно. Понимаете, вмешался барон Ветский, страшны алкилиты не этим. Они, по сути, могут установить портал в другой мир. То есть, Александр удивился. Портал в другой мир, они могут привести к полноценному демоническому вторжению, прямо сказала Тафна. Мы скрыли от окружающих то, что видели. Будьте уверены, если об этом все узнают, авантюристы покинут вас совершенно все. Даже моя команда колеблется. Фельдмаршал молчал несколько минут. Он находился в глубоких раздумьях. Значит, начал после затянувшейся тишины он. Надо попытаться убить всех этих демонов быстрее, чем произойдет что-то ужасное. Да, Александр, кивнула Тафна. Это наша единственная надежда спасти положение. А что, если не успеем? Простодушно поинтересовался он. Авантюристка помедлила. Вместо нее пояснил Михин. Благоразумно было бы просто покинуть это проклятое место. Здесь все захлестнут полчища демонов, как во времена злых духов. Настоящая катастрофа для региона. Чтобы справиться, придется собирать королевскую армию и вызывать авантюристов из столицы, не иначе. Жуть какая, пронеслась мысль в голове у Александра. И ведь в такой ответственный момент нас покидает так много людей. Можно было бы, конечно, объявить им об угрозе и призвать выполнить долг перед человечеством, но, скорее всего, они тогда просто все разбегутся. Значит, от этого второго штурма сегодня решалось очень многое. Нужно было предотвратить бегство авантюртистов любой ценой. Фельдмаршал распрощался со своими гостями и еще почти 10 минут размышлял над перспективами. Потом собрался с решимостью и подозвал майора Штибера. Бегство он не допустит. Вновь провал. Александр был предельно разгневан. Первоначально начинавшийся успешно приступ быстро перешел в разряд боя за каждую улочку, где демонопоклонники принялись то и дело выставлять каких-то нечеловеческих существ, через каких только уродцев не пришлось прорываться немцам, чтобы вновь оказалось, что авантюристы обращены в бегство, на этот раз сильным колдуном. Михин, которого Александр просил поддержать мораль, не справился и отошел к штурмовавшей роте, боясь, что авантюристы просто зарежут его людей, мешающих паническому бегству. Александр разместил пулеметную роту прямо в воротах и приказал ей расстреливать всех убегавших авантюристов. Немцы перебили 2 команды и смогли вернуть в строй своих союзников и возобновить штурм. Впрочем, он и без того провалился. Авантюристы не справились с поставленной задачей и ослабили натиск, и вновь немецкой пехоте приходилось отражать все контратаки неприятеля. Фельдмаршал впервые приказал использовать мины с огнесмесью из серофосфора и сероуглерода. Враг распылил силы на тушение пожаров, и пехоте удалось отступить. Сразу после этого Александра покинули еще 4 команды. Из 600 авантюристов оставалось только 80. Протяжно взвывала в ночи губная гармонь. Александр в неописуемом состоянии духа пялился с бинокля на освещаемый сигнальными ракетами город. Его наблюдательный пост представлял собой ветку одинокого дерева, стоявшего на холме, на которую он забирался по бывшей в батальонном обозе лестнице. Каждые 20 минут он обходил позиции, чтобы затем опять завалиться спать на одну единственную фазу. Назвать отдыхом это было бы большим преувеличением, но фельдмаршал тратил все силы, чтобы оставаться бодрствующим и не терять концентрации. Он старался подмечать любые, даже самые мелкие копошения в лагере демонопоклонников. Большинство солдат спало и отдыхало в траншеях, бодрствовали только караульные и пара отделений. От одного из таких сейчас и слышался какой-то протяжный католический марш. Иногда сугубо гражданские мотивы сменялись на что-то военное, вроде знаменитых мелодий «Народ», «К оружию» или «Эрика». Наверное, это было как раз то, что помогало не заснуть раньше времени. В городе эпизодически слышались одиночные выстрелы. Солдаты стреляли в безбожников-разведчиков, пытавшихся выяснить что-то для своих господ. К завтрашнему вечеру должно было решиться, придется ли немцам бежать, сломя голову, или у них удастся остановить демоническую заразу. Было 3:30. Александр почти закончил внеочередной обход, как заметил крадущуюся в каком-то переулке группу безбожников. Точнее было бы сказать, что целый отряд, их было 20. Фельдмаршал решил не будить людей раньше времени и продолжал наблюдать за противником. Врага в свете сигнальной ракеты заметили часовые на стене. Послышалась короткая очередь из пулемета, несколько винтовочных хлопков. 3 или 4 безбожника свалились замертво. Александр продолжал наблюдать. Через пару минут он заметил еще несколько таких же групп. Из офицерского планшета он достал сделанную от руки карту, сверился с обозначенными там ориентирами и спустился с дерева. Фельдмаршал быстро прошел к на скорую руку сделанный блиндаж, где сидел сонливый радист, резко подскочивший при виде командира. После обмена формальностями Александр взял у него наушники, приказал связать с ротой Бургшталлера по радиосвязи и передал: «Фурия 3-1, я Тор-55, повторяю, я Тор-55». Сообщаю о движении врага по ориентирам 9, 11, 17 и 21 в количестве не менее 20 по каждому из ориентиров. Повторяю, противник движется по ориентирам 9, 11, 17 и 21. Прием. Через 6 секунд послышался ответ связиста той роты. Тор-55, я Фурия 3-1, повторяю, я Фурия 3-1, принято, повторяю, принято. Примем меры. Прием. Фурия 3-1. Я Тор-55, принято. Конец связи. Александр отдал наушники обратно связисту и торопливо вышел из блиндажа. Не успел он опять забраться на свой наблюдательный пост, как весь город уже залил огнем со стены. Бойцы на позициях обратили все свое внимание по указанным фельдмаршалам местах и стали усердно истреблять шедшие по ним отряды. Трассеры помогали бойцам, до которых даже еще не дошло указание, обратить на врага внимание очень быстро. Однако на этот раз демонопоклонники не бесплодно откатились под винтовочным огнем. Из города послышались боевые кличи, в небо ударили молнии и огненные шары. Немцы удачно прервали попытку врага занять более удобные позиции, поэтому теперь он атаковал с самых ожидаемых и простреливаемых мест. Стихла гармонь, все бодрствующие стали прислушиваться к звукам перестрелки. Чтобы помочь своим и расстроить ряды неприятеля, было решено произвести 60 минометных выстрелов по городу. Однако это было бы, конечно, меньшей проблемой, если бы из лагеря авантюристов к 200 метрах от немцев не послышались истошные человеческие крики. Фельдмаршал быстро перевел все свое внимание туда. Крики лишь усиливались, но видно ничего не было, только носилось несколько авантюристов по лагерю. Затем, наконец-то, пролетел огненный шар, и из рядов палаток показался какой-то авантюрист серебряного уровня. «Это что, когти?» Фельдмаршал оторопел. У авантюриста и правда вместо оружия в руках были когти. Через мгновение показалось почти 7 авантюристов, все бронзового ранга. С криками они попытались влететь в этого когтистого, но тот лишь играючи сорвался прямо в них и перерезал своими когтями одному из нападавших горло, а затем размашистым ударом рубанул другому по кисти и вмиг обезоружил. Фельдмаршал попытался провести биноклем в сторону и заметил, что в остальных местах тоже происходило что-то странное. Тоже какие-то авантюристы резко отрастили себе когти и стали бегать по всему лагерю. 10 секунд у Александра ушло на то, чтобы принять всю плачевность ситуации, и затем все немецкие позиции огласился визг офицерского свистка. Немцы быстро вылазили из своих спальных мешков, подскакивали с земли, на которой спали в шинелях, и бежали на положенные им позиции. Уже в течение 3 минут все были на местах и готовы к стрельбе. Вот только помочь союзникам было невозможно, сновавшие то тут, и то там предатели с когтями, как их обозвал Александр, стояли так близко к авантюристам, что стрельба по ним была бы верным попаданием по союзникам. В конечном счете, там их много, должны же отбиться, была в голове у Александра надежда. Жизнь, однако, оказалась суровее. С каждой прошедшей минутой в рядах авантюристов убывало. Конечно, они убили несколько нападавших, обратившихся после смерти ужасными изваяниями из плоти, но в целом в лагере творилось что-то совершенно невероятное. Окончательно у фельдмаршала сдали нервы тогда, когда среди нападавших появились обычные демонопоклонники. Короткие поиски причины привели к входу в подземный туннель прямо посередине лагеря авантюристов. Фельдмаршал сделал мысленную заметку насчет подкопов и, наконец, обратился к наблюдавшему с менее удобного поста Штиберу. «Прикажите открыть огонь, господин майор». «Есть, господин генерал-фельдмаршал», без тени сомнения отозвался офицер. Прошло всего несколько секунд, как ураганный огонь из винтовок и пулеметов накрыл лагерь авантюристов. Темнота, пусть и прерываемая осветительными ракетами, затрудняла прицельный огонь даже на такой близкой дистанции. Пулеметы косили группы демонопоклонников и демонических существ с когтями вместе с авантюристами. Многие союзники пали от дружественного огня, однако Александр после двух провалов был непреклонен. В боевые навыки авантюристов он уже совсем не верил, поэтому считал потери от дружественного огня меньшим злом, чем полное истребление этих головорезов демонопоклонниками. Расстрел продолжался минут 10, только после этого была отдана команда прекратить огонь. В бинокль были видны десятки убитых, лежавших то тут, то там. Валялось и несколько демонов, к удивлению Александра, ведь раньше их тела немедленно испарялись. Из гор тел стали подниматься отдельные авантюристы и демонопоклонники, впрочем, их уже никто не трогал. Слишком уж чудовищное моральное впечатление на всех произвела столь плотная стрельба из пулеметов. Александр дал Штиберу добро поднять людей вперед, собрать раненых и добить уцелевших демонопоклонников. Звуки стрельбы же в городе стали стихать. Кажется, демонопоклонники выдохнулись под градом пули и мин. Александр спустился с дерева и пошел спать. Подчиненные должны были справиться с остальным, а враг больше не должен был отсвечивать. Наутро пришлось подводить итоги прошедшего дня. Описать их иначе как катастрофичные было нельзя. Абсолютно все авантюристы покинули Александра. Даже золотые команды вроде той, в которой служила Тафра, саму авантюристку, как оказалось, закололи в рукопашной схватке демонопоклонники, и те сдали. Оставался только батальонный барон Ветский с его людьми, да и тех уже изрядно потрепало. А вот враг совсем не собирался сдаваться, и все утро прошло в беспрерывных перестрелках и стычках. «Но ведь и они выдыхаются», — рассуждал фельдмаршал. «Естественно, враг должен уже наконец-то ослабеть. Штурмующие перебили очень много защитников, и их тела до сих пор валялись по холодной осенней земле одно на другом. Поскольку демоническое сражение еще не началось, хотелось убеждать себя, что время еще есть. Надо было только поскорее провести решительный штурм и уничтожить, наконец-то, всех этих алкилитов». Немцы вновь обстреляли город из мин всех возможных образцов. Начавшийся пожар демонопоклонники отправились экстренно тушить. Тогда было решено предпринять штурм. Поскольку людей было мало, нужно было сосредоточиться на нескольких направлениях. В штурме участвовали бойцы барона Ветского, 4 стрелковых взвода и пара взводов пулеметной роты. Не сказать, что это было много, но фельдмаршал рассчитывал, что должно хватить. Вновь поначалу все шло достаточно успешно. Демонопоклонники очень вяло сопротивлялись, и зачищать от них одно здание за другим не представлялось чем-то сложным. Отделения уверенно соблюдали дистанцию и не вырывались друг от друга, поэтому заманить немцев в засаду не получалось. Постепенно штурмующие оттеснили обороняющихся к главной площади. Здесь впервые за день немцам и задали тяжелый бой. У врага было несколько очень сильных магов, забрасывавших немцев своими заклинаниями. Деревянные дома вспыхивали от огненных шаров, поэтому пришлось на время отойти и дать домам сгореть, перед тем как возобновить приступ. Со второй попытки, при помощи минометов, удалось сломить сопротивление оборонявшихся и обратить их в бегство. Сопротивление врага смещалось все дальше и дальше, к высокому разрушенному зданию, бывшему, по всей видимости, в древность дворцом местного правителя. Здесь, среди обороняющихся, немцы и повстречали демонов, однако они испарились, когда их застрелили. Однако, хотя защитники и предпринимали одну бесплодную контратаку за другой, в течение получаса немцы полностью их разбили у дворца. Начиналась, кажется, кульминация осады, штурм дворца, в котором и засели местные главари. Александру не терпелось повидать тех, Кто оказал такое яростное сопротивление и вызвал у него так много зубного скрежета, точнее, на их простреленные трупы? Вход в здание представлял собой прочные, обитые железом ворота высотой метров 3. Для того, чтобы их выбить, пришлось использовать 10 килограмм тротила. Ворота разметало в клочки. Отделение, в атаку шагом, марш, и солдаты вновь поднялись вперед из-за своих укрытий. Внутри их поджидали немногочисленные оставшиеся защитники, бившиеся яростно и отважно за каждый зал и коридор, но пехота вычищала от них одно помещение за другим. Внутреннее убранство дворца, конечно, удивляло. Дорогая мебель была повсюду, а за помещениями явно следили. Разительное отличие по сравнению с разрушенными кварталами, в которых жило большинство культистов. Оборонявшиеся активно применяли магию. Огненные шары, молнии, какие-то кислотные болты, все летело в штурмующих. Из арбалетов и луков из-за перевернутых столов они стреляли по входящим. Немцы отвечали гранатами и пистолет-пулеметами. С каждым зачищенным помещением сопротивление безбожников только усиливалось. На одном из этажей немцы встретили так и вовсе что-то совсем необычное, отставшего от своих солдата без оружия, который не отвечал на окрики унтер-офицера, спрашивавшего, что он тут делает. Вместо этого он подошел какими-то робкими шагами к непонимающим немцам и резко дернулся вперед. Из рук у него в ту же секунду появились когти. Не успевший выстрелить унтер-офицер в голове штурмовавших через мгновение оказался с перерезанным горлом. Стоявший за ним солдат, однако, вовремя пришел в себя и выстрелил в упор, а затем ударил штык ножом в живот. Нападавшее существо это не остановило, и оно попыталось наброситься прямо на державшего его на стволе с штык-ножом солдата. Он вовремя выбросил из рук винтовку, и его товарищи расстреляли всем отделением нападавшего. Противник упал под градом выстрелов и превратился в здоровенное, тигроподобное чудище. Так немцы встретились с ракшасом. Самый тяжелый бой дали у входа в крупнейший зал последнего, четвертого этажа дворца. Почти 20 магов и десятки простых служителей культа обороняли большие пространства бок о бок с тем самым Алкилитом, здоровенным демоном, ринувшимся в бой под прикрытием заклинаний магов-защитников. Он был очень большим, поэтому его быстро изрешетили из всего, что можно, но он отвлек своей атакой штурмовавших, чем воспользовались защитники с их градом из заклинаний. Потеряв нескольких бойцов, пришлось отступить. Второй штурм оказался удачнее. Гранатами и автоматическим оружием удалось подавить стрельбу культистов, после чего полностью истребить их огнем. Вход в последний зал, к которому вели все коридоры, представлял собой еще одни укрепленные ворота. Их, как и прежде, выбили тротилом. Взрыв разорвал нескольких стоявших в дверях культистов. Нападавших встречала девушка в длинном черном балахоне, которая сидела на некоем подобии трона и сжимала в руках какую-то книгу. Вокруг нее было несколько других культистов. Она затянула свою речь, как только улеглась пыль от взрыва, хотя немцы благоразумно не стояли тогда еще в дверях. Командовавший штурмом обер-лейтенант Армбрустер пару секунд пытался разобрать, что она говорит, но благоразумно решил довести начатое до конца и скомандовал: «Взвод, в атаку шагом, марш!» В зал тут же полетели гранаты, прервавшие речь демонопоклонницы. Пехота ворвалась в зал и расстреляла изрешеченные осколками тела. Победа была за немцами. Казалось бы, книга, бывшая в руках у девушки, молнией взлетела вниз и загорелась каким-то инфернальным пламенем. Немцы открыли по ней огонь и совсем скоро расстреляли ее полностью, но огненный пучок продолжил гореть. Армбрустер благоразумно приказал бойцам немедленно отступать. «Все, Ятор-55, повторяю, Ятор-55». Вновь послышалось в эфире. Сообщаю о массовом появлении противника по ориентирам 12.40, повторяю. Массовое появление противника по ориентирам 12.40, прием. Фурия 33, Ятор 55, повторяю. Ятор 55, немедленно отходите на исходные позиции, повторяю. Немедленно отходите на исходные позиции, прием. Тор 55, я Фурия 33, так точно, повторяю. Так точно, прием. Фурия 3.1, я Тор 55, обеспечьте прикрытие отступлению, повторяю, обеспечьте прикрытие отступлению, прием, Тор 55, я Фурия 3.1, так точно, повторяю, так точно, прием. В городе началось то, что ожидать хотелось меньше всего, то, что заставило так лихорадочно наполнить эфир приказами об отступлении, было действительно чем-то совершенно чудовищным, настоящее демоническое вторжение. Штибер удивительно холодно отнесся к происходящему, а вот Александр впал в ступор. Он совершенно не знал, что делать. На стенах оставался только взвод Эберфельдфебель-Урслера и еще один взвод пулеметчиков. А количество ставших выбрасываться из двух огромных порталов демонов пугало уже сходу. Это были какие-то мерзкие, странные создания. Александр с удовольствием заметил, что их легко берут пули, но их количество стало очень и очень быстро расти. Фельдмаршал распорядился быстрее майора наводить минометы по порталам и стрелять по ним осколочными снарядами. Насчет эффективности огнесмеси против существ из преисподней приходилось сомневаться. Полностью стянувшиеся именно к дворцу немцы были вынуждены почти 10 минут перегруппировываться, и за это время немало демонов смогло прорваться через шквал пуль и мин. Однако не это больше всего пугало Александра. Четыре взвода с легкостью бы превратили этих существ в изорванный пулями фарш. Пугало его то, что не было ни одной видимой причины порталом закрыться самим по себе. Пока отрезанные взводы двигались быстрым шагом, Александр судорожно придумывал план действий. И, стоит заметить, придумать что-то вразумительно было бы едва ли возможно. Настолько ужасна была ситуация. Уходить, не оглядываясь, было большим кощунством, потому как речь шла о необходимости спасти регион. С другой стороны, этих демонов по ту сторону могло быть абсолютно любое количество, и уничтожать их пришлось бы совсем до талого. Надо было закрыть портал, но среди немцев не было магов. Единственная пара чародеев была при бароне Ветском, но вряд ли они были достаточно могущественны, чтобы остановить такое нашествие. Значит, нужно было призвать могущественного мага из какого-нибудь другого места, а до ближайшего города было 50 километров пересеченной местности. Мотоциклист успел бы за час, велосипедист, часа за три, если бы не местность. Значит, посыльных можно было отправить только конных, а это часов 6. Но была проблема, не касающаяся скоростей. В батальоне было только пара конных посыльных, а отправлять офицеров с их лошадьми было бы верхом неразумности. Если какие-нибудь орки смогут на них устроить засаду, вдвоем будет тяжело отбиться, а орков и прочих нелюдей тут в регионе было много, и отстрелить их всех вдвоем было бы очень рисковым мероприятием. Получалось, что все имевшиеся варианты донести сообщение казались почти верным самоубийством. Пока Александр размышлял о превратностях судьбы, демоническое вторжение все набирало обороты. По всему городу проносился ужасный вой четырехлопых демонов. Появились и кентавроподобные воины с копьями, носившиеся подобно урагану по улицам под огнем. Они совсем не знали страха, одним за другим умирая под пулями, и постепенно прокатывались все ближе и ближе к улицам, по которым отступала пехота. Про более мелких уродцев и говорить не приходилось. Какие-то летающие головы с крыльями, гниющие на глазах человечки, краснокожие карлики с цепами. Были и люди с козлиными головами и топорами, были и огромные демонические обезьяны, были и здоровенные твари размером с медведя и метровым языком, торчащим из зубастой пасти. Невозможно перечислить всего, что только можно было разглядеть в бинокль. Все они вываливались из портала и умирали под пулями и минами в совершенно бесплодных атаках. Счет убитым исчадием всего за минут 15 перевалил за несколько сотен, а они все напирали и напирали. Стволы пулеметов перегревались, стрелки отвлекались на летавших в небе мелких демонов, представлявших собой чью-то уродливую башку, пикировавших с дикими криками на солдат. Некоторые демоны использовали боевую магию. Несколько раз враг угрожающе подходил в упор к отходящим, но в таком малом количестве, что их в секунду выкашивали огнем немцы. Вопреки худшим ожиданиям, немцы со всеми ранеными и с телами своих убитых смогли отойти к главным воротам. А вот пехоте на стенах приходилось худо. Демоны начали стремиться именно к стенам, а небо уже совсем заполонили летающие головы, которых порой приходилось отгонять прикладами и штыками. «Фурия 3-1, Ятор 55», прозвучал спасительный приказ командиру взвода. «Повторяю, Ятор 55, приказываю немедленно отступать к воротам по стенам, спускаться и уходить из города». Надо было видеть энтузиазм солдат, которые наконец-то уходили из этого напряженного противостояния с демоническими полчищами. При поддержке стрелявших в небо солдат из других взводов удалось убежать в течение минут 6, и вместе с ними ушел штаб батальона вместе с Александром. Немцы наконец-то покинули город и устремились на свои позиции, которые удерживал 3-й взвод 2-й роты, тыловики и ротные бронебойщики, отстреливавшие все это время перелетавших через стены демонов. Батальону удалось вырваться из западни, которую представлял город, и наступало несколько более спокойное время. Демоны предприняли несколько бесплодных атак прорваться сквозь ворота, но их всех скосила пулеметная рота батальона. Пока что была небольшая передышка, и потому Александр после недолгого обсуждения со Штибером приказал окапываться своим солдатам дальше, непонятно, сколько времени еще продлится сражение. Фельдмаршал позвал к себе барона Ветского с его магами и прямо спросил, что нам делать. «Я бы предложил отступать», — попытался призвать к разуму Михин, но Александр отрезал, «никакого бегства, стоим насмерть». По правде говоря, Александру самому очень хотелось просто бежать с поля боя, но его представления о правильном заставляли его оставаться с батальоном и уничтожать демонов до победного конца. «Но что мы сделаем?» – удивился один из его чародеев, пожилой мужчина с посохом и в мантии. «Нам не хватит сил закрыть порталы, даже если мы прорвемся к ним. Значит, мы будем держаться тут, пока не придет кто-то, кто сможет. Откуда им взяться?» – удивился маг. Александр вздохнул. «Господин Михин, напишите письма, и мы попробуем доставить их посыльными до города, а оттуда их содержание пусть магией переправит в Реэстис, королю, гильдии авантюристов, всем. Тут настоящий ад, нужно торопиться». «Письма?» — Михин удивился. «А если нас перехватит, скачите галопом так, чтобы они не успели напасть. А если и нападут?» Александр заколебался. Через несколько секунд Михин решительно заявил: «Я поеду со своими людьми и доставлю это письмо». Фельдмаршал в моменте повеселел, но виду не подал. «Оставлю вам только лекаря». «Нет, не стоит», — он покачал головой. «У нас много снадобий и лекарств, уж протянем. Сейчас важнее в случае чего вылечить раненых посыльных и коней». «Вы уверены?» — удивился Михин. «Да, я готов рискнуть сейчас десятком раненых, если мы сможем закрыть этот портал». Собеседники смотрели на Александра с нескрываемым восхищением. И так оно было бы и так, вот только замысел у фельдмаршала был немного другой. Если все посторонние глаза уйдут, можно было бы смелее призывать солдат на замену погибшим, а то и вовсе переместить сюда еще один пехотный батальон и полковую артиллерию. А потом, если что, сразу двигаться не в город, а к границе, чтобы избежать слишком уж большого количества свидетелей. «Хорошо, господин Александр, мы сделаем это», — Михин кивнул. «Я выделю вам двух людей. Напишите, на всякий случай, письма и дайте устные инструкции, а я объясню ситуацию своим бойцам. Сюда вам лучше не возвращаться, действуйте. И да помогут вам боги», — сказал Александр и двинул к батальонному штабу. На оговорку с помогающими только Михину и его людям богами внимания никто не обратил. Александр объяснил Штиберу замысел и приказал привести двух конных посыльных. Им он пояснил, что они должны в городе принести письма, которые сейчас сделает им Михин, в гильдию авантюристов, а если не выйдет, то просто сказать им, что тут демоническое вторжение и нужна помощь королевства, и что их будут сопровождать местные в лице этого самого Михина и его людей. Как только они выполнят задание, пусть идут в гостиницу, ждут батальон там и не пытаются опять идти сюда, на что он им дал денег. Солдаты, кажется, поняли. Посыльные выдвинулись после недолгой подготовки. Батальон остался один в океане демонических орд. В течение 2 часов удалось сделать глубокие окопы для стрельбы стоя и начать их соединять. Немцы работали с завидной продуктивностью, хотя им постоянно мешали нападавшие. Все это время враг напирал без перерыва. Его атаки через главные ворота прекратились только лишь по той причине, что их полностью завалило трупами демонов. Зато раи вопящих летающих голов уже просто не поддавались исчислению, и простреленные башки лежали то тут, то там. Спать, кажется, немцам не придется. Была очевидная проблема, что 2 роты не могли перекрыть своим огнем совершенно все выходы противника. Немцы крыли только южные и восточные ворота, а были же еще и северные, и решать ее можно было лишь одним способом – призывом дополнительных сил. Александр еще полчаса колебался, но потом вражеские маги, пока немцы слишком увлекались отстрелом голов, поднялись на стены и стали обстреливать бедную пехоту. Получалось у них, впрочем, плоховато. Это была предельная дальность полета их заклинаний, и все равно они смогли поразить нескольких бойцов. Понимая, что сейчас придется еще и весь день и всю ночь перестреливаться с их магами и одновременно отгонять полчища их летающих бестий, Александр не сдержался и стал призывать дополнительные силы под явно непонимающие взгляды демонов. И чтобы они не поняли, что все делает именно он, пришлось делать это из блиндажа под странным углом, сразу вручая появляющимся офицерам бумажные приказы. На второй призванной по взводной роте демоны не выдержали и предприняли массовую атаку. Они вышли из-за северных ворот, перестроились там в боевой порядок и двинулись в атаку, пока свежие бойцы спешно занимали новые позиции. Одновременно они подорвали каким-то мощным заклинанием секцию стены и принялись усиленно обстреливать магией немцев. Словом, мощнейшая атака. В этом бою немцы в бинокле впервые заметили среди врага совершенно необычного противника, парящих над землей на черных крыльях воинов в латах. Это был первый за долгое время враг, выглядевший сколь-нибудь цивилизованно. Александру было очень любопытно, и он хотел взять одного такого темнокрылого ангела в плен, но пока было глупо даже пытаться. Бой продолжался почти полчаса. Масса кентавров сделала, казалось бы, невозможное. Она смогла доскакать и ворваться на немецких позиций сквозь пулеметно-винтовочный шквал, но вставшая во второй эшелон свежая рота смогла остановить их. Для уверенности Александр призвал дополнительно еще пулеметную роту, и с ней уже удалось полностью разгромить свирепствовавших демонов. Однако пока немцы возились с ними, в упор подошла уже демоническая пехота. Грохот пулеметов заглушал все остальные звуки, его лишь иногда прерывали разрывы гранат, а полчища демонов все напирали. Несколько раз удавалось отбросить противника и занять потерянные позиции, но демоны раз за разом собирались силами и атаковали вновь. С большим трудом удалось наконец-то выдавить противника обратно за город. После этого боя ситуация для врачей стала совсем плохой. Магическое снадобье начали кончаться, а многие получили очень серьезные ранения. Оперировать их было все же проще, чем те, что получали на современной войне, но все равно было очень сложно. Александр призвал постепенно, в течение часа, один пехотный батальон, саперный взвод и роту пехотных орудий. Демоны через три часа вновь собрались с силами и вновь совершили массовую атаку, но теперь немцы лучше окопались и смогли остановить массу этой кавалерии из преисподней. Отродья внутри города продолжали выйти, уже едва ли не сводили с ума, а маги на стенах все так же перестреливать с немцами. Командовавший уже ставшим вырисовываться полноценным первым пехотным полком фельдмаршал отдал команду пушкам уничтожить стену. Хлипкая, обветшалая, сделанная по слишком устаревшим нормам стена рухнула в течение получаса, и затем полковые пушки принялись обстреливать город. Демоны через полчаса даже попытались воспользоваться разрушениями стены и атаковать через проломы, но только лишь потеряли почти сотню своих воинов и отошли. Чтобы выкурить врага из зданий, Александр решил применять зажигательные снаряды. Расчет удался. В отличие от людей, тушили демоны пожары очень плохо, и совсем скоро весь город горел так, что зарево от него устремилось в небеса длиннющим столпом. Удивительно, но рои летающих голов исчезли, и стихли постоянные, бесящие крики. Немцы получили передышку, которая продлилась до 7 утра. За это время саперному взводу удалось установить несколько сотен противопехотных мин вдоль линии обороны. Город к этому моменту совсем сгорел, и демоны вновь полезли из своего портала. Александр очень беспокоился за посыльных, поскольку помощи не было уже почти как сутки, а магия полета могла бы позволить добраться от Реэстиза до сюда, скажем, Синей Розе очень и очень быстро. Значит, помощи либо не будет, либо она задержится. Фельдмаршала это в какой-то степени напрягало, но отступать он не планировал. Пополнение врага явно было ограничено пропускными возможностями своего портала, поэтому было решено бить фугасными снарядами прямо по местам выхода из них, тем более что город стал лучше простреливаться из-за разрушений, а немцы разместили несколько наблюдательных постов в разных местах. Орудия достаточно быстро пристрелялись, и поэтому демоны несли огромные потери. Каждый раз, когда из портала вываливалась их группа, происходил залп из пушек. Демоны совершили еще несколько штурмов, но все они были слишком уж вялые. Исчадия выдохлись. В 4 часа Александр даже решился поднять своих людей на штурм. Через благоразумно заготовленные заранее бреши в минном поле прошли ротные колонны, которые затем совершенно спокойно выстроились в боевой порядок и вошли в город. Демоны вылазили из обгорелых руин, и все быстро истреблялись. Были гигантские существа вроде алкилитов, были эти кентавры, но их было так мало, что они не могли подойти к стрелявшей во все стороны пехоте под прикрытием артиллерии. Каждое передвижение сколь-нибудь серьезных демонов простреливалось пушками, а их кучность огня с такой дистанции была по меркам Второй мировой войны ошеломляющей. Наибольший отпор дали воители с черными крыльями. Вот они были и ловки, и быстры, и смертоносны, убив почти 15 человек, но их было всего 7. 4 из них убили, 2 убежали, и 1 раненого схватили, обезоружили и связали, как и просил фельдмаршал сделать по возможности. Так немцы постепенно очистили Чайни от демонов и оцепили порталы. Эпизодически из них еще кто-то вываливался, но немедленно получал очередью в голову и отправлялся в иной мир. Александр вздохнул спокойно. Это была победа. Осталось только дождаться кого-то, кто закроет портал. С пленным воином поговорить пока фельдмаршал не решался. Он наконец-то, впервые за долгое время, решил отдохнуть. Сон вышел плоховатый из-за постоянной стрельбы, но все же лучше, чем ничего. По пробуждении он решил обойти уставший полк. Все оказалось, однако, на высоте. Только лишь люди устали, а так все было достаточно терпимо. Созданные трофейные команды носились по городу и обирали трупы из чади и осматривали руины на предмет чего-то ценного, и, надо признать, собралось такого достаточно много. Золото, оружие, книги. Александр внутренне поежился от того, какие проблемы могут принести такие проклятые вещи, но их все равно лучше было бы сначала собирать в одном месте. Александр решил, пока есть возможность, переговорить с пленником-демоном, который лежал, связанный по рукам и ногам, между 2 противопехотных мин под присмотром пулеметчика и 4 солдат с винтовками. Пара бойцов по команде фельдмаршала подняли демона в его тяжелом доспехе. Александр аккуратным движением снял с него шлем с декоративными рогами и увидел девушку. Удивились, конечно, все. Ожидали какое-то адское чудище, а нашли девушку с темными волосами, причем весьма красивую. Порочили образ только пустые глаза, из которых почти ушла жизнь, зрачки в которых лениво вертелись. «Так, почтенная, ты меня понимаешь?» Попытался завязать диалог Александр. Демон каким-то нечитаемым взглядом посмотрела на него и попыталась что-то сказать. Очень тихо сказать, едва открывает рот. Ты колдуешь?» Не понял фельдмаршал. Демон опять повторила попытку. Александр задумчиво отошел на шаг в сторону, оглядел внимательно пленницу в профиль и обратил внимание на один небольшой нюанс, на кровавую лужу в месте, где была спина демона. Кажется, пленница почти что истекла, и ведь никто из 5 солдат, карауливших ее, даже не сообщил об этом своему начальнику. Александр достал из-за спины склянку с зельем синего цвета, приложил его к губам пленницы и немного, совсем чуть-чуть, влил жидкость в рот. Реакции особой не было. Фельдмаршал повторил действие, затем прекратил и отставил колбу. В глазах демона на секунду промелькнуло что-то вроде разочарования. Не хватало еще, чтобы совсем оправилась от ран, рассудил фельдмаршал, выпрямился и объявил солдатам. Так, следить за ее самочувствием, лекарств не давать и вообще никак ее не трогать, пока она ничего не делает. В ответ синхронное: «Есть». Вернуться к пленнице было решено чуть позже, когда выйдет закрыть портал. К счастью, удалось это совсем скоро. К фельдмаршалу прибежал начальник караула и сказал, что в небе заметили какой-то неопознанный объект. Александр прошел к месту на юго-западной позиции, откуда его можно наблюдать, приложился к биноклю и присмотрелся в зависшую в небе точку. Через полминуты разглядываний фельдмаршал наконец-то понял, что он видит, и сказал: «А эта помощь приехала. Передайте всем, чтобы не стреляли по ней». «Есть», — ответил офицер и пошел разносить приказ. Когда он вернулся и доложил о выполнении, Александр попытался помахать зависшему в небе телу рукой. Оно, правда, внимания особого не обратило. Тогда фельдмаршал выстрелил из пистолета в небо 2 и опять помахал рукой. И только тогда тело стало спускаться. Телом оказалось один из членов «Синей розы», низкорослая девушка, имени которой фельдмаршал так и не запомнил. Кажется, это был их маг или что-то такое. Очень известная гражданка. Девушка вскоре приземлилась на землю. Она была одета во все тот же странный балахон с белой маской. «Я рада вас видеть, Александр», — поприветствовала девушка его. «Здравствуйте, любезная», — ответил фельдмаршал и добавил. «Вы как раз вовремя. Мы разбили врага. Нужно закрыть портал». «Это не проблема», — задумчиво потянула она. «Вероятно, стоило видеть шок на закрытом маской лице мага, когда Александр проводил ее мимо разрушенных улиц, вдоль которых были разложены убитые демоны, в огромном количестве. Несколько раз она останавливалась только лишь, чтобы осмотреть убитое существо внимательно. Когда они подошли к одному из порталов, Ивилай не выдержала и призналась: «Говоря честно, я должна была только разведать ситуацию и вернуться. Мы никак не ожидали увидеть вас живыми, но вы полностью остановили демоническое нашествие. Такого в этом мире не было уже со времен злых духов, и у вас не было ни одного мага. Как? Смелость, честь и патриотизм, пространно пояснил Александр, и вела и вздохнула. У вас есть предмет, которым вызвали портал? Нет, точнее, есть, но мы не знаем, виноват ли он хоть в чем-то. Александр приказал рядовому рядом принести ту расстрелянную солдатами армбрустера книжку, которую нашли при осмотре здания. Здесь были алкилиты. И вела и кашлянула. Простите, здесь были алкилиты. Вероятно, они участвовали в каком-то ритуале с магическими предметами. То есть местные демонопоклонники призвали алкилитов и провели демоническое вторжение, констатировала Ивилай. Никогда таких фанатиков не видела. Да, фанатики те еще. Мы их. Слова Александра прервала пулеметная очередь. Какой-то демон попытался пролезть через портал и схлопотал свинца в лицо. Не суть, в общем. Фельдмаршалу вскоре наконец-то принесли бедный фолиант, который тот передал Ивилай. Делайте. Это очень интересная книга, задумчиво потянула она. Древнее магическое знание. И много у вас такого? Полно. Предпочту обсудить, когда здесь не будет порталов в преисподнюю. Ивилай кивнула и пошла творить свое колдовство. Спустя минут 30 пространных действий, раскладывание предметов и заклинаний оба портала действительно были закрыты. Фельдмаршал вздохнул с облегчением. Вторжение, все, да, устало потянула девушка. Закрывать такие порталы очень сложно, но мне хватило сил. А теперь покажите мне свои трофеи, требовательно произнесла Ивилай.